Богатство. У мудреца богатство — раб, у глупого — господин. Сенека. Люди стремятся к богатству, так устроено наше общество. Как говорил Сенека, сначала родители учат нас, что богатство — это благо. Потом мы вырастаем и слышим везде подтверждение этого от других людей. Родители приучили нас восхищаться золотом и серебром. Внушенная в нежном возрасте алчность, засев глубоко, растет вместе с нами. К тому же весь народ, ни в чем не единодушный, сходится в одном. На деньги смотрят с почтением, близким желают побольше денег. Деньги, словно это величайшее достояние человека, жертвуют богам, когда желают угодить им. Наши нравы дошли до того, что бедность стала проклятием и бесчестием. Богачи ее презирают, бедняки ненавидят. Стоики вообще-то не были против богатства. Вспомните стоическую классификацию. Благо, зло, безразличное. Богатство относится к безразличному, тому, что можно использовать как во зло, так и во благо. Деньги не портят людей, а раскрывают. Деньги дают свободу быть собой. Отпадает надобность под кого-то подстраиваться, с чем-то мириться. Деньги, как лакмусовая бумажка, показывают, кто вы есть на самом деле. Опасности богатства. Опасность первая. Привычка полагаться на богатство. Стоики предостерегали. Если ты привыкнешь полагаться на богатство, то эта привычка уничтожит тебя, когда ты его лишишься. Когда мы живем в довольстве, то не задумываемся о том, что будет, если этого всего не станет. Такая жизнь расслабляет, делает нас неспособными выносить удары судьбы. И когда они вдруг случаются, нам кажется, что все кончено. Сколько историй о том, как люди, с детства привыкшие полагаться на свои деньги, не смогли подняться, когда потеряли их. Сенека говорил: «Куча денег делает вас глухими и слепыми, как будто они отведут от вас все опасности, как будто у фортуны не хватит сил мгновенно уничтожить их». Как нам избежать этой опасности? Всегда помните, что колесо фортуны круглое. Сегодня вы наверху, а завтра можете оказаться внизу. Чтобы выдержать все испытания, выполняйте две основные практики стоиков — готовность и самоограничение. Опасность вторая. Думать, что богатство равно счастье. Почему стоики подчеркивали, что богатство не благо, а безразличное? Потому что благо дает счастье, а богатства нет. И огромная ошибка думать наоборот. Счастье не в деньгах, очевидная истина. Но, как и со многими очевидными истинами, настоящее ее понимание часто приходит только через опыт. Однажды в разговоре с другом я вдруг поняла, что не могу вспомнить прошедший год. В это время я заработала кучу денег, но я ничего не испытала, ничего не создала, не полюбила. Просто работала и покупала, работала и покупала. Было ужасное чувство, словно этого периода и не существовало. А ведь мы проживаем так многие годы. Мы стремимся к богатству как к золотой мечте, как к волшебному миражу в пустыне. Мы думаем, что как только до него доберемся, сразу почувствуем счастье. Но это так не работает. Помните, что стоики говорят о счастье? Счастье не зависит от внешних факторов. Это внутреннее состояние разума, которое вы учитесь испытывать. Исследования показывают, что люди, которые изначально ставят деньги во главу угла, по итогу оказываются гораздо меньше удовлетворены жизнью, чем остальные. Больше половины опрошенных богатых людей говорят, что богатство не сделало их счастливее. Эксперименты Сони Любомирски, профессора психологии Калифорнийского университета, знаменитой исследовательницы счастья, показали, что от изменения внешних обстоятельств, таких как богатство, красота, место жительства и прочее, зависит только 10% счастья. Вдумайтесь, 10%! Если вы получите все, что хотели, жену-модель, старинный замок, личного повара, остров в море и миллиарды капитала, то после первых нескольких месяцев радости вернетесь к прежнему состоянию. Вы станете счастливее максимум на 10%, а возможно на 7 или на 2. Если же кто думает, что лучшее утешение в старости — это богатство, и если его иметь, проживешь беспечально, тот думает неправильно. Богатство может, конечно, доставлять такие удовольствия, как еда, питье, любовные и прочие наслаждения, но никогда не доставит его обладателю душевное спокойствие и беспечальность. Свидетельством тому то, что многие богатые люди были исполнены скорби, отчаяния и считали себя несчастливыми. Поэтому богатство — не лучшая защита в старости, — говорил Гай Музонеров. У меня есть знакомый, очень богатый человек. Когда он выстроил жизнь и дом своей мечты, оказалось, что ему не с кем их разделить. Я иногда задаюсь вопросом, когда он был счастливее, когда приходил вымотанный с работы в тесный дом, полный жизни, смеха и разговоров, или сейчас, когда возвращается в свой роскошный, но пустой замок, где нет ни одного человека, кроме наемной экономки. Богатство не зло. Можно быть богатым и счастливым. Вот только причина счастья этих людей не богатство, а другие вещи. Моя знакомая развелась с долларовым миллионером, чтобы жить с простым рабочим, который влюбился в нее до безумия. И именно ее богатство позволяет им путешествовать по миру и есть вкусную еду. Но не богатство причина того, что она счастлива. Деньги — просто один из факторов, который делает ее жизнь удобнее. Опасность третья. Заботиться о богатстве, забывая о себе. Стоик Аристон Хиосский предостерегал нас. Нельзя заботиться об имуществе, пренебрегая собственным душевным здоровьем. Если мы считаем деньги благом, то стремимся к нему всеми силами и порой не считаемся с настоящими желаниями души и здоровьем. Словно когда мы достигнем цели, все болезни автоматически исцелятся. Так жизнь проходит в погоне за иллюзией успеха. Спросите себя, когда вы в последний раз думали не как выбрать работу, чтобы на ней мне платили больше, а как выбрать работу, чтобы на ней мне было комфортно, спокойно и счастливо работать? О чем вы беспокоитесь больше? О достижениях, о мнении других или о самом себе? Мы часто спим всего по 5 часов, перерабатываем за премию, забываем поесть, не успеваем сходить ко врачу. У нас нет времени посидеть с ребенком или провести больше времени с любимым человеком. Мы бежим, ослепленные иллюзией будущего счастья. А оно все дальше и дальше от нас. Польза богатства. Материальное безразлично, но то, как мы его используем, не безразлично. Эпиктет. Богатство может стать как орудием зла, так и орудием блага. Все зависит от того, как мы используем деньги. Чтобы заглушить пустоту от тщетной погони за счастьем или чтобы помочь себе и другим. Гекатон, ученик Панетти, говорил, «Нам следует хотеть быть богатыми не только ради себя, но ради наших детей, родных и друзей, а прежде всего для нашей Родины. Ведь богатство государства складывается из состояния отдельных людей. Если у нас есть деньги, мы получаем больше возможностей менять мир к лучшему». Как говорил китайский философ Мэн Цзи, живя в бедности, совершенствуй себя. Добившись успеха, позаботься обо всем мире. Материальные вещи, которые мы покупаем для себя, приносят лишь кратковременную радость. Например, новая сумка или машина сделают вас счастливыми на какое-то время. Но что будет, если вы, к примеру, привезете много игрушек в детский дом? Сенека отмечал, что добрые дела дают два вознаграждения. благодарность тех, кому вы помогли, и внутреннее удовлетворение. Поэтому не скрывайте свою помощь. Получайте благодарность тех, кому помогли, и это сделает вас счастливее. Помогать можно по-разному. Если вас беспокоит, к примеру, положение бездомных животных, есть множество фондов, которым нужно финансирование. Если хотите не перечислять деньги, а участвовать лично, ищите волонтерские программы. Главное – делать добро не для галочки, а искренне, когда чувствуете желание помочь. Истинное богатство. Эпиктет рассказывал один случай. «Знаю я одного, который в слезах обнимал колени Эпафродита, жалуясь на свое несчастье. У него ведь не осталось ничего, всего-навсего 1,5 миллиона. Что же Эпафродит? Стал смеяться, как вы? Нет. Пораженный он говорил ему: «Несчастный, как же ты молчал, как ты выдерживал». У всех людей разные представления о богатстве. У стоиков была такая мерка истинного богача. Тот, кто обрел способность никогда и ни в чем не нуждаться. Беден лишь тот, кому недостаточно того, что у него есть. А богат тот, кому хватает с огромным излишком всего, что у него есть. По-настоящему богат был нищий киник Диоген с его домом-бочкой, единственным имуществом — кружкой. Он выкинул и ее, когда увидел, что мальчик пьет воду из ладоней. Ведь его так тяготило имущество, что он хотел скорее избавиться от него. Кто-то может сказать, что стоицизм — это философия бедных. Проще ничего не иметь, ничего не хотеть, чем чего-то добиться. Но давайте вспомним, что состояние стоика Сенеки исчислялось в 300 миллионов сестерциев. И именно Сенека больше всего писал, что богатство не дает счастья, а вместо этого приносит кучу проблем. Писал, что по-настоящему богат только тот, кому ничего не надо. А те, у кого много, но они хотят все больше и больше, беднейшие из бедных. Таков стоический взгляд на жизнь. Он помог Сенеке в свое время искренне сказать тирану Нерону: «Возьми все мое богатство, оно мне не нужно».